Глава 30. Заур. Что я делаю? Какого, простите, хрена? Не дай бог Татьяна узнает. Всю дорогу веду машину, как на иголках, будто преступник. Вот только я нифига не преступник, а, мать его, благородный рыцарь, решивший зачем-то вызволить даму из беды. Синявкина хотела сесть вперед, но я вовремя ее одернул, пусть назад садится. Нечего ей на Танином месте сидеть. Сидит тихо, как мышка. Боится, что я передумаю. Впервые везу кого-то в наш с Таней дом. Одна ночь. Это всего лишь на одну ночь, уговариваю сам себя. «В какой красивой башне вы живете?» Поднимает восторженные глаза к крыше дома Синявкина, когда я заезжаю в подземный гараж. «Это же не дом, а мечта!» «Да уж, для кого-то мечта, а кое-кто так зажрался, что даже возвращаться в мечту не собирается». «Пошли!» — хмыкаю я, паркуясь на собственном именном месте. Она подхватывает свою сумку, бежит вслед за мной, рассматривает длинный коридор до лифта с таким восторгом, будто в сказку попала. Открываю дверь своим ключом, пропускаю ее в просторную светлую прихожую. «Ах!» — прижимает ладони к щекам. «Заур Асхадович, это же дворец! Это настоящий дворец восточного короля!» — с восторгом визжит Амалия. «Какой же вы потрясающий человек!» Такого откровенного щенячьего восторга от бывшей секретарши я не ожидал. Даже у Тани было куда меньше эмоций и впечатлений. Все же Таня сильно избалованная своими родителями, да и я сам разбаловал ее в браке неимоверно. Синявкина же, видимо, в своей жизни ничего слаще морковки не пробовала. Не жила в домах лучше, чем ее съемная хижина, и поэтому мой не слишком большой по московским меркам пентхаус приводит ее в дикое возбуждение. Приоткрыв в изумлении рот, Амалия крутит головой, жадно впитывая все вокруг. «Покажите мне все комнаты, пожалуйста!» — взмаливается девушка. «Мне так интересно, как живут богатые люди!» «Богатые? Ну, тоже мне сказануло!» «Да, я не беден, у меня свой бизнес, хоть и совместный с братом. Есть и счета в банке, и недвижимость, машины. Да и родители у меня состоятельные люди, но я далеко не олигарх. У меня не прибрано. Почему-то чувствую раздражение к Тане. У нас гости, а она не удосужилась даже бардак разобрать. Как она там сказанула? Бардак не я устраивала, Заур. Ты сам его устроил, я просто не стала прибираться за тобой. Впредь будь аккуратен, убирай за собой, и никакого бардака не будет. Совсем от рук отбилась женщина. Синявкина, понимающе кивает, и вдруг глаза ее начинают сиять. «Давайте я все разберу, Заур Асхадович». «Нет», — тут же отрезаю я. «Ну почему же?» — складывает руки ковшом вертихвостка. «Вы помогли мне, а я самое малое, что могу, это прибраться в вашей квартире. Давайте, давайте, вы не смотрите». «Я не белоручка, я многое что могу. Просто покажите, где у вас пылесос и тряпки». «Не выдумывай, а!» — устало вздыхаю я. «Да я мигом!» — Синявкину уже подбрасывает от нетерпения. «Раз, и все сияет». «Ох, что же мне с тобой такой прыткой делать?» Синявкина от моих слов почему-то густо краснеет. «Интересно, о чем подумала?» Хотя нет, неинтересно. Ладно, коли так сильно хочет навести порядок, пусть наводит. Не жить же мне в грязи на самом деле до прихода клининга. Амалия. Есть! Есть на свете справедливость! Все в моей душе поет и ликует от радости. Все у меня получается. Да, сначала я получила пинка от коровушки, но теперь она выхватит такого леща, что мало не покажется. Как же я счастлива! Все получилось даже лучше, чем я планировала. Честно говоря, я жутко перетрухала, когда повреждала свою канализацию. Но чтобы Заур поверил и проникся ко мне жалостью, все должно было выглядеть натурально. Ради своего плана я готова была залить соседей. Хрен бы с ними! Оплатила бы им ремонт потом и все дела. Зато сорву такой куш, который с лихвой покроет все текущие издержки. Но мне повезло и здесь. У соседей оказался слишком прочный натяжной потолок. Красота! Честно говоря, про клопов я придумала в самый последний момент. И как нельзя кстати. Вообще, я планировала поблагодарить его ужином, напоить чаем, с добавками, разумеется, и... Но канализация повредилась слишком сильно, и Заур вряд ли бы задержался в таком свинарнике, слишком уж брезгливый. Так что клопы пришлись как нельзя кстати. Когда Заур пригласил меня к себе, я чуть на месте не упала от счастья. Значит, разосрался со своей коровушкой в хлам, и она свалила к родителям. Там ей и место. Пусть сидит и не мычит. Теперь я займу то, что принадлежит мне по праву. Однако в каких хоромах живет Заур со своей коровой? У меня аж сердце замирает от восторга. Я тоже буду тут жить. С ним. Вместо нее. И я тоже рожу ему. Только сына, а не какую-то там девчонку. Все наследство перейдет его сыну и мне. А ей с девчонкой шиш без масла. Уж я постараюсь, чтобы он ее забыл и не вспоминал.